Глава 24. Ивар не видел смысла и дальше притворяться, будто ничего не знает. Расправившись с махинаторами, он взялся за заговорщиков. Их следовало собрать вместе сразу по нескольким причинам. Во-первых, не позволить безликому замести следы. Ивар подозревал, вслед за аспирантом последуют другие. Во-вторых, они помогут в расследовании смерти алхимика. В-третьих, орден давно пора распустить, а с его членами разобраться. Тут уж кто что заслужил. Все это пронеслось в голове, пока Ивар разглядывал стену учебного корпуса. Тело еще не убрали, только прикрыли простыней. Занятия по распоряжению Ивара отменили. Он не желал, чтобы следы преступления затоптали. Только вот где именно совершили убийство? «Запретите студентам и преподавателям покидать университет», — хмуро бросил через плечо Ивар. Ему не требовалось оборачиваться, чтобы по тяжким сокрушенным вздохам узнать про ректора по учебно-воспитательной работе. Он имел полное право шумно сопеть и сетовать на судьбу. Именно Оливеру Гриффорду предстояло со всем разбираться. Сомнительное удовольствие — связываться с родителями, вызывать дознавателя — составлять рапорты и объяснительные. «Всем?» — обреченно спросил Оливер и шагнул вперед, встал рядом с Иваром. Его мутило при виде клякс крови на камнях. Всю свою жизнь Оливер провел в кабинете, да и специалист имел сугубо мирную, безумно далекую от любого насилия. А тут труп. «Всех!» — поразмыслив, кивнул Ивар и протянул Оливеру платок. «Что вы, сир?» Застеснявшись, замахал он руками. «Берите!» — безапелляционно заявил Ивар. «Зажмите нос!» Не хватало только, чтобы Оливера вывернуло наизнанку. Он и так бледно-зеленого цвета. «Можно я? Можно мне?» Не дожидаясь ответа, проректор резво отскочил в сторону к крыльцу. Там, продышавшись, он прочистил горло и деловито поинтересовался. «Мне связаться со стражей или обождать?» «Обождать», — вновь устремив взгляд вверх, пробормотал Ивар. «Сначала я хотел бы побеседовать со всеми, кто близко знал покойного, но и с теми, кто во время его смерти находился в здании. Соберите их к 3 часам в моей приемной, тогда и вызовите стражу». «Но тело, его нельзя здесь оставить!» Оливер забрался на ступеньки, напряженно смотрел прямо перед собой. В другой ситуации Ивар посмеялся бы. Маг обоится крови, но сейчас он, наоборот, радовался, что проректор не лез под ноги. Зато теперь понятно, отчего Оливер прозябал. Такому, в отличие от Конрада, повышение не светило. «Тело пролежит здесь столько, сколько нужно». Ивар голосом поставил точку в разговоре. Краем глаза он уловил движение. Оливер ушел. Вот и хорошо. Наконец-то Ивар сможет спокойно поработать. Нечего было и думать, чтобы позволить дознавателю проведать об ордене треугольника или, еще хуже, о безликом. Следственная машина работала на редкость топорно и понятия не имела о секретности. Настоящий, а не о всяких там грифах на бумаге. Дознавателям не втолкуешь, что не надо бодро рапортовать о каждой находке начальству. Не привыкли они сначала фиксировать любую информацию только в голове и только потом решать, стоит ли ее обнародовать. Пустят все труды на смарку, оборвут тонкие ниточки, ведущие к безликому. В том, что убийца именно он или кто-то из его сподручных, Ивар не сомневался. Именно поэтому нужно тщательно осмотреть все самому, собрать улики, если понадобится, часть уничтожить. Какое счастье, что никому не пришло в голову получше рассмотреть тело. Разразилась бы форменная катастрофа. Мало того, что секретное поручение короля перестало бы быть секретным, так начали бы искать Ритану, запятнали бы фамилию сир Лиров. И все без толку. Безликого не нашли бы. Когда дело касалось темной магии, дознаватели превращались в младенцев. Все потому, что ни один приличный выпускник университета, не говоря о закрытой высшей школе, не пал бы так низко, не пошел бы служить в следственную палату. Они строили карьеру в алом кабинете, министерствах, различных королевских комитетах, либо занимали офицерские чины в армии. Словом, в деле убитого аспиранта дознавателей было больше вреда, чем польза. Эмоции улеглись. Ивар опустился на корточки перед телом и потянулся к голове убитого. Касаться ее он не стал, всего лишь ощупывал ауру, пока она не угасла. Послание преступника убедило его в наличии некого магического воздействия. Вряд ли здоровый молодой мужчина позволил бы выкинуть себя из окна, однако никто не слышал звуков борьбы. Выходит, его заставили прыгнуть. Аура постепенно сходила на нет, пульсировала слабо, исчезала целыми сегментами, однако действия Ивара увенчались успехом. Он обнаружил плотный туманный сгусток, пустивший корни в разум. Ивар попытался аккуратно высвободить его. Увы, тот серым дымом испарился между пальцев. «Зато теперь все прояснилось», — пробормотал Ивар. Убийца имитировал несчастный случай. Вероятно, за несколько минут до смерти аспирант крупно повздорил. С ним за что и поплатился. Опытный менталист без труда заставил его открыть окно, встать на подоконник и спрыгнуть. Однако после требовалось это самое окно незаметно закрыть. Нереальная задача, учитывая время и место. Если только... «Крыша!» — озарила Ивара. Сначала он отмел эту версию как неправдоподобную. Но кто в здравом уме полезет среди бела дня на кровлю? Ладно бы лунной летней ночью, но не сейчас. Впрочем, именно на крыше убийца мог с легкостью укрыться от посторонних глаз. Достаточно юркнуть в слуховое окно или спрятаться за дымоходом, переждать опасный момент и спокойно покинуть здание со всеми студентами. Но как же Рамонт Руст оказался на крыше? Следовательно, некто назначил ему там встречу, либо покойный заметил неладное. В разгар занятий в учебном корпусе царила непривычная тишина. Не топали десятки ног студентов по ступеням, стремясь успеть ворваться в аудиторию раньше преподавателя. Ничего не взрывалось в неумелых руках. Преподаватели монотонно не читали лекции, расхаживая по классам. Только звонок жил прежней жизнью, отмеряя время пар. Убедившись, что за ним не следят, Ивар выставил маячок, натянул тончайшую паутинку поперек лестницы. Теперь никто не поднимется и не спустится по ней незамеченным. Чердак, увы, не порадовал. Ивар несколько раз обошел его, позволил тьме облизать стены. Ничего. Судя по слабому теплу медальона, Безликий побывал здесь, пришел порталом из другой аудитории, той самой, где предстояло вести занятия покойному. Ивар с горькой усмешкой покачал головой. Приоткрытый ящик преподавательского стола свидетельствовал. Старинный фолиант достали отсюда. Выходит, Рамон сам его принес. А дальше... Дальше аспирант совершил ошибку, попал во власть ментальных чар и вслед за убийцей поднялся на чердак. Через какое из слуховых окон они выбрались на крышу, не определить. Все шпингалеты заперты. Зато дверь на чердак была приоткрыта. Запереть ее по известным причинам убийца не успел. Ивар уселся прямо на стол и подпер голову ладонью. Ниточка привела его в нужное место, картинка преступления сложилась. Убирать, пожалуй, ничего не нужно, только задвинуть ящик. Остаточное искажение пространства от портала тоже скоро исчезнет. Чудо, что Ивар успел его отследить. И все же зачем им Ританна? Беспокойство усиливалось, сплеталось в плотный комок в груди. Нужно убедиться, что с Августой все в порядке. Поразмыслив, Ивар решил не посылать фамильера, а проведать невесту самому, заодно нанести короткий визит учтивости ее родным. Самое важное он уже выяснил, к 3 часам вернуться тоже успеет. Медальон без труда перенес его в Вейн. Ивар поморщился от кислого запаха пива. Он настроил портал на Августу, выходит, она где-то рядом, однако пока видел только трубы и глухие складские стены. Но делать нечего, надо не стоять, а действовать. И Ивар двинулся вперед по грязному переулку, заканчивавшемуся массивными воротами пивоварни. Слева от него ответвлялся еще один переулок, уже жилой. Вероятно, здесь обитали дзирты. Ивар в задумчивости остановился, разглядывая неказистые дома. Все здесь кричало о бедности. Даже стены служебных построек его замка смотрелись лучше. Не мудрено, что Августа согласилась поменять свою жизнь на возможность вытащить родных из этой дыры. «Ты так печешься о ней!» — пробормотал Ивар, бесцельно уставившись на вывеску питейного заведения на другом конце переулка, на углу с шумной улицей. «А ведь она действительно умрет. Так не все ли равно, как? Или тебе не хочется, чтобы ее убили другие? Ты хочешь убить сам?» Воспоминания о прошлых неудачах как ножом полоснуло по коже. Матиас прав. Ему не следовало принимать все так близко к сердцу, но со временем Ивару начало казаться, будто он воплощение какого-то темного божества. Их мимолетные возлюбленные неизменно умирали, женщины обычно родами, а у Ивара даже отставить после себя ребенка не получилось. Стряхнув с себя хандру, словно капли дождя с плаща, он попытался почувствовать Августу. Тьма лениво потекла по переулку, прощупывая дома, пока не указала на нужный. Убедившись, что никто его не видит, старый калека у таверны не в счет. Ивар быстрым шагом приблизился к крыльцу, поискал взглядом шнур от звонка или молоток. Однако позвонить он не успел. Дверь отворилась, явив женщину средних лет. Не иначе судьба познакомила его с будущей тещей. «Госпожа Дзирт?» — поспешил проверить он свою догадку. Женщина испуганно вздрогнула и попятилась вглубь дома. Ивар шагнул следом и захлопнул дверь. Вот так, никаких зевак. «Я все заплатила!» Женщина затравленно смотрела на него. Побелевшие пальцы вцепились в ручку корзины. «Я у приставов была! Проверьте!» Горькая усмешка тронула губы Ивара. Хозяйка дома приняла его за кредитора. «Не бойтесь», — как можно дружелюбнее произнес он. «Я всего лишь хотел увидеть Августу. Где она?» «Зачем вам Августа?» — нахмурилась собеседница. От испуга она перешла к активной глухой обороне. «Нечего ее трогать!» Ирма, а это была именно она, напирала медленно, но верно, тесня незваного гостя к двери. Ее поведение позабавило Ивара. Он сделал вид, будто повержен и вот-вот обратится в бегство, и, совершив обманный маневр, ловко переместился к лестнице на 2-й этаж. «Я жених вашей дочери», — устав от игр, расставил все точки Ивар. Ирма остолбенела, потом затряслась и совершенно неожиданно бухнулась на колени. «Благодетель!» Ивар брезгливо поморщился. Он не терпел пафоса и унижений, поэтому поспешил поднять хозяйку на ноги и строго-настрого запретил впредь вытворять что-то подобное. Одного взгляда в бездонные, подернутые тьмой глаза хватило, чтобы Ирма усвоила урок. «Августа наверху, сир!» Нервно отправив выгоревшую синюю шаль, пролепетала она. «С сестрой сидит, если угодно...» «Не угодно. Ивар сам справится. Ему не нужны провожатые. Пустая болтовня и чай тоже». Ирма вновь поняла все верно и поспешила уйти. Несмотря на теплый весенний день, у нее мороз пробежал по коже от воспоминаний о почерневших голубых глазах. Где только Августа с ним познакомилась. Ох, лишь бы дочка действительно его любила, а он ее. Убедившись, что их никто не потревожит, Ивар поднялся наверх. Несмотря на то, что ступени лестницы рассохлись, он умудрялся ступать практически неслышно. Голос Августы Ивар услышал прежде, чем увидел ее саму. Она читала сестре приключенческий роман. Ощутив буравивший затылок взгляд, Августа вздрогнула и обернулась, оторопела, уставившись на замершего на пороге жениха. Он молчаливо кивнул и покосился на Джулию. Та не походила на умирающую, на щеках проступил румянец. Прекрасно, лекарство подействовало. Извинившись перед сестрой, Августа выскользнула в коридор, плотно закрыв за собой дверь. «Ну?» — взглядом вопросила она. Августа сомневалась, будто жених соскучился. Выходит, его привело сюда некое важное дело. «Ничего такого», — Ивар предпочел соврать. «Всего лишь решил проведать вас». «Убедиться, что я не сбежала?» — рассмеялась Августа и покачала головой. «Нет, сир, я никуда не денусь». Ее не покидало смутное ощущение надвигающейся беды. Ивар выглядел слишком напряженным, взгляд его заледенел. Сначала она решила, будто дело в ней или в матери, которую он наверняка встретил, но быстро убедилась. Жених злился на кого-то другого. Беспокойная тьма временами проступала сквозь контуры тела. Ему приходилось ее осаживать. «Рад это слышать», — сухо отозвался Ивар и без перехода поинтересовался. «Давно виделись с Матиасом. Когда он придет?» Августа опешила. «Разве он должен прийти?» Брови Ивара практически сошлись в одну линию, губы плотно сжались. «То есть вы виделись с ним давно?» «Ну да», — не подозревая, в чем дело, подтвердила Августа. «Сир доставил меня сюда и распрощался. Он в гостинице, я думаю, а может, и вовсе уехал. Сир ясно выразился, что не желает проводить время в моем обществе». «Ах, не желает». Августа приглушенно охнула и отпрянула к двери, когда тьма Ивара черным туманом вырвалась наружу. Жених был зол, злее демона изнанки. Что же его так разозлило, какие его слова? Нащупав ручку двери, Августа крепко сжала ее. Не мигая, она в ужасе наблюдала за первозданной тьмой, наполнявшей силой кровь жениха. Августа надеялась, что полученные в университете знания не испарились, защищать ее. Однако обороняться не пришлось. Ивар взял под контроль разбушевавшиеся эмоции и, извинившись, поцеловал дрожащую руку невесты. «Простите, неприятности на работе». Ему не следовало ничего объяснять, ведь она никто, но Ивару хотелось успокоить Августу, вернуть улыбку на ее лицо. «Не подскажете, в какой гостинице остановился Матиас?» Поглаживая прохладные пальчики, он вкрадчиво попытался закрепить успех. И ведь удалось. Августа с облегчением выдохнула, перестала бояться. Тогда Ивар отпустил ее. «А в драконе? У ратуши?» Августа окончательно перестала что-либо понимать. То Ивар злится, то извиняется, то проявляет прежде несвойственную ему ласку. Во время помолвки он напоминал сугроб, а теперь ухаживает. Нравилось ли ей это? Да. Августа пока не могла ответить, почему, но внимание Ивара, те редкие моменты, когда он оттаивал, теплом отзывались в сердце. Возможно, потому что она начинала глупо верить, будто чуточку дорога ему. Впечатывая шаги в разномастную брусчатку, Ивар пытался обуздать злость. Он специально не воспользовался порталом, решил пройтись, чтобы не натворить глупостей. А натворить очень хотелось. Он велел Матиасу неусыпно следить за Августой, а тот благополучно бросил ее на произвол судьбы. Встречные пешеходы в ужасе шарахались от Ивара. Всадники тоже предпочитали освободить ему дорогу. Вряд ли они успевали разглядеть кольцо-печатку на пальце. Выходит, дело в лице. и его лицо нужно сделать попроще. «Давненько я не дрался на дуэли», — пробурчал Ивар и, ориентируясь на показавшийся из-за домов шпиль, свернул налево. «Может, стоило дождаться вызова Бастиана и нашпиговать его, как утку, яблоками?» Но он этого не сделал, пожалел заведомо более слабого противника. Вот и теперь надлежало проявить выдержку. Ивар пока не знал всех деталей, но уже мысленно спустил на друга всех собак. Дракон с каменным ящером на фронтоне занимал соседнее здание с ратушей, аккуратное, с претензией на элегантность и некий стиль. На флагштоке колыхался герб Далжера. Вход украшали вазоны с цветами. Перед дверью имелся даже коврик и щетка для обуви на цепочке, словно в столичных гостиницах. Зато на швейцара владельцы тратиться не стали, поэтому Ивар без труда проник внутрь и направился прямиком к стойке портье. Тот сонно поднял голову, оторвавшись от чтения газеты, того самого королевского листка, в котором в свое время от имени графа Монтеза поместили объявление о покупке жены. «Чем могу служить?» — подслеповато прищурился портье, прикрывшись ладонью отбившего прямо в глаза солнце. Посетитель стоял спиной к свету, рассмотреть его было затруднительно. «Здесь остановился маркиз Боме». Ивар пребывал не в том настроении, чтобы тратить время на приветствие. «Маркиз Боме?» — удивленно переспросил портье, даже привстал со своего места. «Лорд Сир Харт, или как он там назвался? Но...» Ивар медленно, но верно терял остатки терпения. Сегодняшний день яростью бурлил в крови, и после возвращения в университет граф собирался наведаться в фехтовальный зал. Там наверняка найдется манекен, который не жалко выпотрошить, а после спалить дотла. «Сейчас, сир, я посмотрю», — засуетился портье. Испуганно косясь на свирепого гостя, он зашелестел страницами Гроссбуха. «Боме, Боме, ах да, сир, он останавливался у нас, но уже уехал?» «Когда?» — голос Ивара мог бы заморозить воду. «Сегодня, после завтрака. Он провел у нас всего одну ночь». Портье что-то еще говорил, но Ивар не слышал. Порывом вьюжного ветра он покинул холл гостиницы, пересек ратушную площадь и остановился возле кофейни с красными ставнями. Дразнящий запах проник в мозг. Толкнув дверь с дребезжащим колокольчиком, Ивар вошел и заказал себе чашку самого сладкого кофе, который здесь готовили. Пока он пил, в голове постепенно созрело решение. «Ивар заберет Августу. Немедленно!» А после нанесет визит Матиасу. Ивар не сомневался, что застанет его в алом кабинете. Только на этот раз атмосфера пугающего учреждения Матиасу не поможет.